Я не сказал ей ни слова на это. И она умолкла. Мы сидели в полумраке комнаты в разных углах, каждый со своей бедой, каждый, должно быть, чувствовал, что, проговори они еще неделю, другой не поймет его все равно, не захочет понять. Я говорил себе, ну что ж, ведь бывает так, что, вырастая, дети уже уезжают и живут в других городах. Будем считать, что ты слишком быстро вырос, слишком быстро уехал от меня. Будем так считать. Когда она поднялась, чтобы выйти, я спросил, не поворачивая головы, значит, я могу надеяться, даю тебе слово, — сказала она твердо. Мальчик ничего не узнает. Я расскажу ему потом, когда из вас двоих кто-то умрет. В ту минуту, мужик, эти слова покоробили меня холодной уверенностью в том, что кого-то из нас она похоронит. Ну что ж, — подумал я, — в таком случае неплохо было бы первым попасть мне туда. Через день ты уехал. Даже проводить тебя мне не разрешили. Нашу с Виктором встречу в аэропорту твоя мать считала излишней. Я в последний раз одевал тебя в прихожей, пальтишко, меховую шапку, ботинки. А ты пузырил щеки, громко изображал губами, как они лопаются. Ты не знал, что уезжаешь навсегда. Для тебя наспех слепили какую-то версию с поездкой на неделю к маминой тете. Я никак не мог завязать тесемки твоей шапки, не потому что отвратительно подрагивали руки, а потому что ты, как всегда, ни секунды не стоял на месте. Постой спокойно, сынок, — срывающимся шепотом велел я. Тогда мне казалось странным и даже обидным, что ты ничего не чувствуешь. Смешно, ведь тебе исполнилось всего 5 лет. Наконец шапка была завязана, ты поднял голову и снизу вверх посмотрел на меня внимательно и лукаво. — Папа, а ты умеешь из кишков загонять щеки в воздух? — спросил ты серьезно. Я схватил тебя в охапку, зарылся лицом в бурую ласковую овчину шапки и воротника, и прошло несколько мгновений, прежде чем я взял себя в руки. Твоя мать стояла с чемоданом в дверях, бледная, с истерзанным лицом. И когда во дворе я усаживал вас в такси, она вдруг расплакалась и подалась ко мне, наверное, обнять, попрощаться по-человечески. Я не шагнул навстречу и потом, глядя вслед выезжающей со двора машине, подумал, что, вероятно, она права. Я камень, и мне нет оправдания, если все мы несчастны. Ну вот, мужик, сказал бы я ему, такие финики, так что извини, дружище. Ни седой гривы, ни американской моей подтянутости ты не унаследуешь. Готовься к брюшку и лысине своего отца, — сказал бы я ему. И слова своего отца, наверное, обожгли бы мое небо. Нет, нет, никто и никогда не вырвет из меня этих слов. Никто. И никогда не заставит меня рассказать ему правду. Я зубами буду держаться за мою многолетнюю ложь. — Что? — Какой Виктор? — скажу я ему. — Что за чушь пришла тебе в голову? — Посмотри в зеркало, сынок. — скажу я ему. — Ты похож на меня до смешного. Нос, глаза, брови, дурацкая привычка сдувать со лба волосы. — Да о чем говорить? Что за глупые шутки, скажу я ему, ты же толковый мужик, и понимаешь, зачем они состряпали эту версию? Да-да, именно так. И кто осудит меня за это? Им не удастся отнять его во второй раз. Я буду стоять на своем до конца, и моя праведная ложь перешибет их гнилую правду. Я держу руль напряженными ладонями и поминутно взглядываю на его профиль. Перед отъездом мальчик подстригся, и мне забавно видеть, как по привычке, вытягивая губы, он продолжает сдувать со лба несуществующий чуб. Я счастлив. Он со мной. Со мной. Я вытащил его. Мы будем вместе целое лето. Сначала махнем в Карелию, на озера, потом, как всегда, в Коктебель, потом, видно будет, сообразим что-нибудь. А через год я вытяну его в Москву поступать в столичный вуз. Что бы он там ни вякал, мой щенок, поступать он будет и поступит, куда наметим. Я пущу в ход все свои связи. Слава богу, друзей у меня достаточно. Он останется со мной. Он должен остаться со мной, ведь кроме него у меня никого нет на свете. Я счастлив. Ладно, говорю я себе, Бог с ней двойной фамилией. В конце концов, мать дала ему жизнь и обожает его. Отчего бы ее фамилии не стоять в его паспорте? Ты совсем спятил, старый осел. Говорю я себе, решил узурпировать мальчика, а он взрослый уже, имеет право выбирать собственный образ мысли и, ей-богу, вполне имеет право быть сейчас глупым щенком. Ладно, говорю я себе, пусть так, и Мусин, Пушкин, и Голенищев, Кутузов, и кто там еще из прошлых столетий. Ладно, не в этом дело. Я смотрю на дорогу и слышу свой голос, размеренный, нудный. Тебе следует помягче быть с мамой, говорю я. Мама замечательный человек, просто она нездорова и много чего в жизни перенесла. И Виктор прекрасный человек, говорю я, умница, трудяга. Его последняя книга о русской иконе XIV века удивительна. И всю дорогу на радостях я несу воспитательную чушь. А он огрызается, и по его щенячьему тявканью я чувствую, что он тоже счастлив. Мы уже 3 года не виделись. Я заворачиваю в наш двор, подкатываю к подъезду и глушу мотор. «Наконец-то!» — говорит мальчик, возбужденно оглядывая знакомый двор, грибок с песочницей, турник, скамейки у подъездов. «Доволокла, таратайка!» Мы вытаскиваем из багажника чемодан, запираем дверцы машины и поднимаемся по лестнице. Он идет чуть впереди, что-то мне рассказывая, при этом взмахивая пятерней совсем, как я. На наши голоса выглядывает соседка по лестничной клетке, милейшая бабуся Нина Семеновна. «Филиппок приехал!» — восклицает она, луча с сухим старческим личиком. «Дождались! Ой, вымахал, Филипп Георгиевич, вымахал! А тебе тут телеграмма. Только что почтальон был, я расписалась». Мальчик с недоумением берет протянутый бланк, распечатывает, и я вижу, как цепенеет его затылок и бледнеет щека. Он пытается что-то сказать, но только мычит, как глухонемой, тыча мне телеграмму. Я выхватываю из сведенных пальцев серый бланк, и прежде чем понимаю смысл напечатанного, несколько секунд тупо смотрю на гладкую и короткую, как вой падающего снаряда, фразу «Возвращайся немедленно, папа умер».